Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 главе, с 13 по 14 стих сказано. «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Целеустремленная жизнь апостола Павла к цели, как он говорит, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, и его прилагаемое к всему старание, ревность, поиски, преуспевание, все это ясно нам свидетельствует о том, что такое стремление, как Слово Божие говорит, стремление к доброму является неотъемлемой частью духовной жизни всякого верующего, ибо в этом зиждется святая воля Божья. Сегодня, по милости Божией и с Его помощью, продолжим тему о стремлении в добром. Следует заметить, что апостол, когда мы читаем послание к филиппийцам, не только говорит о стремлении к заветной цели, но и ясно показывает читателю, в каковом направлении он использует свое старание. Так, в этом же послании 3.10 апостол говорит, что он старается познать Христа. Об этом было сказано в прошлой беседе. Теперь только отметим, что апостол не только стремится иметь духовное ведение о Христе, но главное – стремление практического познания Христа, то есть иметь самое интимное, самое близкое общение со Христом. Испытание благодатного Духа Божия практически в своей личной жизни. Это познание не столько интеллектуального порядка, но восприятие Бога всем своим человеческим бытием. Именно апостол поэтому и говорит: «Стремлюсь быть во Христе» Филиппийцам 3.14 или «Найтись в Нем» 3.9. Здесь, как видите, имеется в виду не столько теоретическое познание, хотя и оно необходимо, настолько, насколько открывает Бог человеку, но практическое познание Бога в своей жизни. Но на этом апостол в своем стремлении не останавливается. Его стремление направлено не только в познание Христа, но, как он говорит нам, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Неужели столь важно для достижения цели почести высшего звания во Христе познание и силы воскресшего Христа? Прекрасно сознавая хитроумные действия дьявола, посланцы которого проповедуют Христа, но не воскресшего, Павел именно на это и обращает наше внимание. Как много было в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем всевозможные религиозные культы, признающие Христа как глашатая морали, но совершенно не принимающие во внимание смерть, воскресение и прославление Христа после Его воскресения. Для таковых Иисус Христос – человек с большой буквы, а, возможно, и даже пророк, но не больше. Таким образом, они упускают из вида не только воскресение Христа, но и силу воскресения Его. Отвергнув силу воскресения Христа, прибегают к другим силам, с помощью которых якобы есть возможность достигнуть духовных вершин. Я согласен с тем, что для того, чтобы достигнуть духовных вершин, необходима сила. Но только не человеческая, а Божья, которая воскресила Христа. С горечью нужно признать, что во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе, существуют культы, где участники этих религиозных культов или учений с помощью энергии своего ума стараются контролировать свое тело в добром, как они думают, направлении. С помощью самовнушения, самосозерцания или углубления в свое бытие исправить, улучшить, усовершить таким образом себя. И вот эта энергия их ума способна, как они говорят, привести их в область духовного, неизреченного и, конечно, снова-таки, как они говорят, полезного. К сожалению, таковые не знают, что человек, не изведавший силы воскресшего Христа, духовно мертв. Это значит, у него духовно не функционируют сердце, разум и все человеческое бытие. Для меня является полнейшей загадкой то, что мертвый духовно человек старается сам себя оживить, например, энергией своего духовного мертвого ума. Кстати, возникает вопрос, так и почему же многие являются участниками подобного рода религиозных культов? Если там в их учении нет никакой силы, ответ очень прост. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, 4 главе, с 3 по 4 стих, предсказано Святым Духом следующее. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Многие являются поклонниками таковых культов, потому что им таковое приятно, потому что их плоть удовлетворена этим, их слуху таковое заманчиво, и их прихоти таковое полезно. Апостол Павел словами «познать силу воскресения Христа» снова-таки ведет нас не столько к теории, а к практике. И вот именно здесь истинное учение выигрывает по всем статьям. В оригинале слово «дынамис», переведенное на русский язык словом «сила», употребляется в нескольких значениях, как, например, в смысле «могущества». Например, о Христе сказано в первом послании Петра 3:22 так: «Который воршет на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». И в послании к Ефесянам 1:19-20. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Заметьте, что апостол и в этом послании говорит не столько о теоретической силе Божьей, а рассматривает ее или оповещает о ней с точки зрения практики, то есть что она дала или каковы результаты этой силы. Так он ясно говорит нам, что воздействием силы Божьей был воскрешен Христос. Конечно, некто может возразить, откуда все-таки мы это знаем? Как мы в этом можем убедиться? О, в этом убедиться можно очень просто. Ибо апостол говорит, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа. То есть это сила, воскресившая Господа Иисуса Христа, воскрешает к новой жизни всякого приходящего ко Христу. Апостол Павел, например, был гонителем церкви. Но после встречи с Господом, испытав лично в своей жизни действие державной силы Божьей, говорит так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава 20 стих. А как он знает, что живет в нем Христос? Сопоставляя свое прошлое состояние и настоящее, теперь он живет полноценной духовной жизнью. Здесь апостолу Павлу не нужно было заниматься ни самовнушением, ни самосозерцанием, ни старанием ресурсов энергии своего ума контролировать свое бытие для достижения якобы благих целей. Нет. Это все самовнушение, не дающее надлежащих результатов, плод воображения и результаты плотского ума. Апостол, как и другие уверовавшие, знают, что Иисус Христос воскрес для оправдания грешников, приходящих к Нему, силою Божьей, которую они лично испытывают в своей жизни. Таковые, испытав на практике силу Божью, говорят: «Кто в Господе, тот новая тварь». Итак, оживотворение мертвого духовного человека происходит не с помощью его личных сил, а с помощью силы Божьей. И все же, почему апостол Павел, уже испытав практически в своей жизни силу Божью, говорит: «Я стремлюсь познать силу воскресения Христа» Филиппийцам 3 глава 10 стих, и об этом будет сказано в следующей беседе.